Глава 75. Панорама снова изменилась, приняв увеличенный масштаб, и Брейн со своими товарищами увидели поражающую их картину. Мощная оптика теперь давала возможность различать корабли по силуэтам. Крейсеры, малые артиллерийские корабли, торпедоносцы, суда поддержки и буксируемые артстанции. Всего судов было около трех десятков. Но какое кому принадлежало, было непонятно, поскольку здесь не было четкого разделения сторон. Корабли перемещались во всех направлениях, совершая обходы, прикрываясь кораблями противника, или напротив, прикрывая свой корабль, получивший повреждения. Судя по ярким вспышкам стартовых зарядов, здесь имелось немало крейсеров, которые обменивались ударами своих чудовищных калибров. Впервые Брейн увидел, как взрываются арсеналы. Это не было той киношной картинкой, похожей на взрыв какой-нибудь ядерной бомбы. Нет, взрыв арсенала походил на выброс протуберанца, когда весь или почти весь заряд арсенала вырывался в какую-то одну сторону длинным снопом пламени и расплавленного металла. И длина этого выброса в разы превышала длину самого корабля. Разорвать сам корабль арсеналу не позволяли крепость корпусов и наличие вышибных панелей, предусмотренных для того, чтобы команда имела шанс на спасение. Внезапно Брейн со всей остротой ощутил, что и они на этом крейсере находятся в такой же опасности, как и те, чьи корабли вдруг превращались в протуберанцы. И эта верхняя палуба, где они находились, вовсе не обладала той бронированной защитой, какая была у артиллерийских погребов. Один точный выстрел, и здесь ничего не останется. Не успел Брейн подумать об этом, как в корпус их крейсера врезался первый подарок. Видимо, удар пришелся куда-то под верхнюю палубу, поскольку Брейн и его друзья подлетели на целый метр. Однако на мостике на это никак не отреагировали, а все офицеры остались стоять и сидеть на своих местах. Вслед за первым снарядом прилетело еще несколько. Крейсер ощутимо вздрагивал, и где-то внизу заорала аварийная сигнализация. «Корабль в зоне действия вражеской артиллерии», — сообщил помощник. «Принято», — ответил командир. «А то бы без них никто не понял», — мысленно возмутился Брейн. И снова страшный удар по корпусу. «Повреждение на четвертой палубе», — сообщил компьютерный голос. «Падение тяги на 4%. Это уже был кто-то из механиков. «Принято», — отозвался командир. Несмотря на то, что крейсер получил еще несколько попаданий, он и не думал менять курс или выводить его из этого кошмара. Команды учащались, повышались до звона голоса докладывающих. На связь выходили командующие соединений, которые просили и требовали помощи. Однако командир корабля отвечал спокойно и не поддавался панике, даже когда очередная болванка где-то внизу с треском проходила сквозь переборки и заградительные плиты. Внешняя аппаратура невозмутимо увеличивала силуэты кораблей, и Брейн с его бойцами пучили от ужаса глаза, когда видели сплошные потоки разрывов вокруг этих силуэтов. И уже нельзя было понять, стартовые ли это вспышки или брызги металла от ударов прилетавших болванок. Вот полыхнула яркая вспышка, и все увидели, как разламывается многоярусный гигант. Но было непонятно, чей это крейсер. За ним полыхнул еще один корабль артподдержки. Его корпус разорвало на части, и только большой кусок кормы, сболтавшийся на ней орудийной башней, вращаясь, продолжил полет по курсу.